сказала ему матушка Дзя. Бао-Юй снова поклонился и направился к выходу, но тут заметил Юань-Ян, которая стояла перед ним и протирала глаза. С того дня, как Юань-Ян дала клятву не выходить замуж, она совершенно не разговаривала с Бао-Юем, и из-за этого он чувствовал себя неловко. И вот сейчас, когда Бао-Юй заметил, что Юань-Ян хочет от него скрыться, он попросил. «Дорогая сестра, погляди, идет мне этот плащ?» Юань-Ян только рукой махнула и удалилась в комнату матушки Дзя. Бао-Юю ничего не оставалось, как отправиться к матери. После того, как госпожа Ван осмотрела его новое одеяние, он возвратился к матушке Дзя и сообщил. «Мама видела мой новый плащ и сказала, что я не заслуживаю такой одежды. Она наказывала мне носить плащ аккуратно и не портить». «Да, портить не нужно», — подтвердила матушка Дзя. «У меня больше такого нет, и даже при желании его сшить невозможно». Матушка Дзя немного подумала, затем добавила. «Смотри, не пей много вина и возвращайся поскорее». «Непременно», — ответил Бао Юй и направился к выходу, сопровождаемый мамками. Возле дверей зала он увидел Лигуя, а рядом с ним Ван Жуна, Джан Джо Дзиня, Джао И Хуа, Цянь Шена и Джоу Жуя, которых сопровождали Бэй Мин, Бан Цяо, Сао Хун и Чу Яо. Слуги уже давно ожидали его. В руках у них были узлы с матрацами для сидения и подушки. Слуга держал под узцы коня. Одна из мамок что-то наставительно сказала слугам. Те поддакнули ей и помогли Бао-Юю сесть в седло. Лигуй и Ван Жун взяли коня за поводья, а Цянь Шен и Джоу Жуй двинулись вперед. Джан Жо Цзинь и Джао И Хуа следовали по сторонам. «Брат Джоу Жуй и брат Цянь Шен», попросил Бао Юй, сидя в седле. «Поедем через боковые ворота. Не то возле кабинета отца мне придется сойти с коня». «Но ведь вашего отца нет дома», — возразил Джоу Жуй. «Кабинет все время на замке, и вовсе незачем спешиваться». «Хотя кабинет и закрыт, все равно надо спешиться», — проговорил Бао Юй. «Вы совершенно правы, господин», — согласились с ним Цянь Шен и Лигуй. «Если вы поленитесь и не сойдете с коня, а это заметит господин Лай Да или второй господин Линь Джи Сяо, они будут укорять вас в непочтении к отцу. Но при этом все провинности падут на нас. Они скажут, что мы не учим вас правилам приличия». Затем Джоу Жуй и Цянь Шен повели Бао Юя к боковым воротам. В это время к ним подошел Лай Да. Бао Юй придержал коня и хотел соскочить на землю, но Лай Да быстро подбежал к нему и удержал за ногу. Бао Юй привстал на стременах и, улыбаясь, произнес несколько вежливых, ничего не значащих фраз. Неожиданно появился мальчик-слуга, сопровождаемый 20-30 людьми с метлами и корзинами в руках. Увидев Бао Юя, они все почтительно вытянулись и остановились возле стены. И только мальчик-слуга, старший над ними, несколько раз поклонился Бао Юю и справился о его здоровье. Бао Юй не знал имени этого мальчика.